Глава 41. Андрей Колосовский вспоминал виртуальный ад с содроганием. В жизни ему не доводилось бывать в столь мерзких и жутких местах. Собственно, в реале таких нет. Перед глазами все еще стоял зачумленный средневековый город, провонявший горелым мясом и испражнениями. Вдоль мостовых тянулись канализационные желоба, из которых несло какой-то дрянью. Сточные канавы наполняли город миазмами, от которых было ни скрыться, ни спрятаться. На площади под ободрительный рев толпы жгли ведьму, молодую девушку, которая, если верить сказкам системы, полвека назад возглавляла лунный наркокартель. Крики горевшей заключенной еще долго стояли в ушах Колосовского. «Вся фишка в порогах чувствительности», — объяснили ему. «Зэки думают, что все это происходит с ними на самом деле. Пороги выставлены таким образом, чтобы болевой шок не убил оболочку в криокапсуле. Телеметрию анализируют, при необходимости осуществляется легкая подстройка. Сейчас, когда челнок идет на сближение с космолетом ДБЗ, пережитое кажется нелепым сном, кошмаром, приснившимся средь бела дня. Впрочем, день на тюремном хабитате — понятие относительное». Колосовский искоса посматривал на капсулу. Обтекаемой формой гибернатор действительно напоминал гроб. Гладкая серая поверхность, цепочка индикаторов, пульт сенсорного управления и прозрачная крышка. Грань между мирами живых и мертвых. Чтобы организовать встречу шефа ДБЗ с одним из самых опасных преступников Солнечной системы, тюремщики начали перестраивать локации вымышленного кошмара. Рихтер Тенсинг, умирающий от жажды в бескрайней Аравийской пустыне, внезапно перенесся на берег мутного городского канала, где его дожидался Колосовский. По зеленоватой глади неспешно двигалась обшарпанная гондола, которой правил человек в капюшоне и уродливой кожаной маске. «Держи!» — Колосовский швырнул заключенному бутылку с водой, пластиковую, с винтовой крышкой. Тенсинг поймал бутылку, свинтил крышку и жадно припал к горлышку. Шеф ДБЗ спокойно наблюдал за двигающимся кадыком заключенного. Не мешал, не заговаривал первым. Пластиковая бутылка в средневековом городе смотрелась дико. Никто из заключенных не сумел бы раздобыть артефакт на данном уровне. И Тенсинг это понял. «Кто ты?» Голос киллера был хриплым, надтреснутым. Убийца производил отталкивающее впечатление. Выгоревшая на солнце борода, немытые волосы, мешковатая одежда, протёршаяся на коленях. Потухший взгляд. На вид мужчине было около 50, но Колосовский знал, что по сюжету конструкта, из которого извлекли Рихтера, заключенному исполнилось 35. Испытания не проходят бесследно. «Мне сказали, что ты умеешь редактировать здешние миры». В голосе Колосовского прорезалась ирония. «Думаю, это преувеличение». Фиолетовые глаза узника сфокусировались на лице Андрея. «Ты из ДБЗ. Знаешь меня?» «Колосовский». Рот Тенсинга искривился в ухмылке. «Раньше ты был на побегушках у Дориана Стейвея. Времена меняются. Сильно?» «В моем случае, да». Тенсинг задумчиво кивнул. «И сменил облик. Перед Колосовским стоял бывший куратор, Дориан Стейвей. Истинный облик куратора знали единицы. Тот был фриком и прыгал по болванкам чуть ли не ежедневно. Но вот он, худощавый мужчина с аристократичными чертами лица, старомодными усами над верхней губой и в неизменном костюме от Тома Форда. Руки Стейвея были затянуты в кожаные перчатки». «Впечатляет», — похвалил Колосовский. «Знаю». Преступник швырнул опустевшую бутылку в канал. «Я только разминаюсь». Локация растворилась в вихре изменений. Колосовский обнаружил себя в деревянном кресле. Руки примотаны скотчем к подлокотникам, лодыжки к изогнутым резным ножкам. Вокруг комната без окон и дверей. У противоположной стены Тенсинг со скальпелем в руках. Других изменений в аватаре заключенного Колосовский не заметил. В голове прозвучал голос техника. «Осторожно, он пытается изменить пороги чувствительности. Вы сказали, это невозможно. С Рихтером лучше поостеречься». «Голоса в голове», — хмыкнул Тенсинг. «Пора лечиться, дружище». Убийца шагнул вперед, и снова заговорил. «Мне скучно в этой реальности. Я здесь слишком давно, поэтому не отказываю себе в странных удовольствиях. Умираю в пустыне, оперирую себя без наркоза, упарываюсь экспериментальной наркотой. Мне тут напрочь снесло крышу, прикинь? Теперь ты — мое новое развлечение. Андрюша, вмешайтесь!» Скотч исчез. Колосовский поднялся с кресла, направился к фальшивому стейвею. И тут его вновь накрыло коррекцией. Холм. Крест. Мухи. В запястьях боль. Солнце нестерпимо обжигает кожу. Вместо серой комнаты — блеклая каменистая пустошь, извилистая грунтовая дорога и очертания неизвестного города на горизонте. Драматично. Тенсинг сменил дорогой костюм на шлем с поперечным гребнем, кожаный подспешник с наградными бляхами, панцирь и поножи. В правой руке мучитель сжимал копейное древко. «Повиси здесь», — буркнул Рихтер. «Если выдержишь, пойдем гулять по воде». Боль в кистях зашкаливала. «Он изменил пороги?» «Да». «У меня нет времени на это дерьмо», — разозлился Колосовский. «Перейдем к серьезному разговору». Крест исчез, раны на запястьях зажили, копье в руке мнимого Стейвея превратилось в труху. Тенсинг и Колосовский перенеслись в комнату с мансардным скосом, в окно которого заглядывало небо. В углу комнаты возникла двухъярусная кровать с деревянной лесенкой на 4 ступеньки. На полу валялись игрушки, детали конструктора Лего, сдувшийся футбольный мяч, бурый плюшевый медведь, юла, машинки. «Добро пожаловать домой», — сказал Колосовский. Тенсинг все еще носил одеяние римского центуриона, и это выглядело так, словно неведомые шутники запустили машину времени. В глазах киллера застыло изумление. «Я мог бы сконструировать тебе младшего братишку», — заметил шеф ДБЗ, «или маму с папой, но это лишняя правда». В голове ожил техник. «Что вы делаете? Вашу работу». Андрей Колосовский задействовал софт, позволяющий вносить изменения в любые конструкты. Программа для внутреннего пользования, о существовании которой тюремщики знать не должны. Чуть позже придется взять с них подписку о неразглашении. Думал, обойдется. Не вышло. «Вали отсюда!» — беззлобно буркнул Тенсинг и попытался сменить античный доспех на костюм Стейвея. Шлем, чешуйчатый панцирь и поножи остались на месте. «Забыл предупредить», — Колосовский сверлил взглядом своего оппонента. «Часть твоих возможностей заблокирована. Питаешь слабость к правительственным разработкам? Вот одна из них». Казалось, Тенсинг готов полезть в драку. Потом Стейвей в облике Центуриона расслабился. «Хорошо. Что тебе нужно?» Колосовский присел на краешек детской кровати. «Так бы сразу». Стоит разговаривать вежливее с человеком, который собирается вытащить тебя из морозильника на 300 лет раньше срока. 296. Угрюмо поправил заключенный. При одном условии. Поведение должно быть примерным, а попытка распять на кресте шефа ДБЗ явно не улучшает твою карму. Я все рассказал много лет назад. Киллер подошел к окну и задумчиво посмотрел вниз. Технологию вы получили обратно. Все мои преступления доказаны и включены в дело. Что не так? «Меня не интересуют давние грехи», — покачал головой Колосовский. «Я собираюсь предложить тебе работу». Тенсинг резко обернулся. «Что?» «Работу», — терпеливо повторил Колосовский. «Самую настоящую, по твоему профилю». «Стирать личности?» «Да», — убийца фыркнул. «Ты же не серьезно, да? ДБЗ не триады и не якудза. Вы не можете просто так взять и нанять киллера. Это незаконно, мать вашу!» «Существуют обстоятельства», — Колосовский глазом не моргнул, «когда законы мешают эффективному расследованию. И выживанию расы тоже мешают. Сейчас именно такой период. А вас сильно прижало. Не стану отрицать. Вы хоть получили одобрение своего покровителя? Понимаете, на что замахиваетесь? Или от меня избавиться сразу после выполнения задачи?» «Была такая мысль», — признался Колосовский. «Но сейчас у меня надежная крыша. Теневой комитет одобрил операцию. То, что я делаю, полностью соответствует интересам неосов и людей». «Звучит цинично. И немного пафосно. Неважно, как это звучит. Ты получишь свободу, кредиты, социальные баллы и отредактированную биографию. Можешь начать все с чистого листа. Какие гарантии? Никаких. Тогда почему я должен верить в этот бред? Не должен. Вот только я не вижу для тебя радужных альтернатив. Я покину этот конструкт, а ты останешься мотать срок. Еще на 300 лет. Окончательно слетишь с катушек, даже реабилитация не поможет. Всегда помогает. Не на таких сроках. Мне сказали необратимые психические изменения. Для таких, как ты, уже готовят пакет ограничительных законов. Просидишь остаток жизни в санатории без подключения к сети, там тебя и похоронят. Неприятный расклад. А то. Прошло несколько часов. И вот он, челнок, который везет одного из самых страшных убийц Солнечной системы к правительственному космолету. Если кто и способен решить проблему осколков, то это Рихтер Тенсинг. Выродок, которому предстоит неофициально войти в состав отдела Сармата Такаева, куратора ДБЗ, стоящего на пути диких разумов. При удачном раскладе сингулярность можно будет отодвинуть на неопределенный срок и даже отменить. Челнок начал торможение. Из космической бездны выдвинулась ярко-красная точка.